Глава 5. Почему едите мало, но вес не уходит? Я знаю, почему вы не худеете, и знаю, как это исправить. Основная причина набора веса, а отсюда и снижение иммунитета, преждевременного старения, отсутствие энергии в нынешних реалиях, то, что мы пьем, едим, чем дышим. Это то, что формирует здоровье и влияет на внешний вид, а также объем энергии, внутренний настрой, успех в личной жизни и делах, способность управлять своей жизнью. Физическое тело человека работает на уровне рефлексов. Через органы чувств, глаза, уши, нос, рот и кожу физическое тело контактирует с внешним миром и в форме рефлексов передает головному и спинному мозгу всей нервной системе информацию. Живя в материальном мире, оно питается материальными продуктами. Это самая простая система, хорошо изучена. Потребляя еду корпораций, многие из нас попадают в зависимость от еды, напичканной консервантами, ешками, ароматизаторами, ГМО и другими опасными веществами. Это своего рода матрица влияния на людей с помощью еды. То, что формирует пищевые привычки и активно влияет на наше ежедневное поведение. Самая сильная структура в мире энергии для человека – это матрица еды. И мало кто не зависит от этой могущественной структуры. Еды стало не просто много, ее очень много. И сейчас основная проблема – как выстроить правильное питание, как перестать переедать и сохранить здоровье. Мы едим много и часто, а с современными технологиями можно даже отказаться от самостоятельной готовки. Мало кто из нас ест, только когда действительно нуждается в этом, слушает тело и четко понимает степень голода. Многие идут на поводу модных тенденций и прибегают к кетодиетам или вегетарианству, не осознавая, что следуют матрице еды текущего времени. В консервированной, фритюрной и промышленной еде практически все полезные вещества преобразуются в неорганические. Для получения и усвоения максимума микро- и макроэлементов, необходимых организму, требуется органическая еда. От неорганической она отличается на квантовом уровне, уровне молекулярной структуры клеток, но не будем забираться так далеко. «Вся еда твоя должна быть лекарством», — говорил Гиппократ. Резервы организма огромны. Но рано или поздно от употребления мусорной еды, несоблюдения водного баланса и пассивного образа жизни, модных веяний в виде использования электронных сигарет и употребления энергетиков, человек начинает испытывать последствия зашлакованности в виде болезней, лишнего веса, вялости, апатии, ухудшения качества кожи, развития аллергических реакций. Накопление токсинов приводит к тому, что лимфатическая система не справляется с функциональной нагрузкой. Уменьшение кровообращения и лимфотока вследствие зашлакованности сосудов приводит к ослаблению энергетики, сбою биоритма. Тот же стресс – это резкое снижение информационно-энергетического потенциала всей системы организма. Дисбаланс в теле, застой энергии внутри организма, снижение функционирования лимфотока, кровообращения – проявляются снаружи в виде экземы, псориаза, акне, крапивницы, перхоти. То есть физическое тело тесно связано с энергетическим, особенно в плане нарушения энергопроводимости органов. Любое влияние сказывается сначала на тонком плане и только затем, спустя время, проявляется на физическом. Наше тело имеет огромный запас прочности и невероятную способность к самовосстановлению. Однако, расходуя энергетический потенциал на мертвую еду, вредные привычки, токсичных людей и негативные эмоции, мы загоняем себя в замкнутый круг болезней, лишнего веса, плохого самочувствия, депрессии. Сейчас уже доказано, что каждая клетка на крайне низких частотах обменивается информацией с другими клетками. То есть, по сути, мы большие приемники и одновременно передатчики информационных сигналов, а мозг – мощный источник энергии мысли. Наша основная задача Нормализация всех обменных процессов в организме на физическом плане и высоковибрационном поле. Целостность и наполненность как физики, так и химии тела зависит от нашего образа жизни, мыслей и чувств. Для уменьшения зашлакованности организма важно снизить уровень стресса. Это можно сделать через медитацию, йогу, глубокое дыхание. Так почему же вес не снижается? Первое. Адаптация организма. Тело – сложный механизм, предназначенный для выживания в любых условиях. Когда вы снижаете калорийность питания, этот механизм начинает адаптироваться к новому количеству потребляемых калорий. Этот процесс можно считать своего рода метаболическим отпечатком, оставленным организмом. Он замедляет обмен веществ. Тело начинает экономить энергию, готовясь к борьбе с невидимым врагом. И хотя намерения благие, организм, чувствуя себя в условиях недостатка, инстинктивно стремится удержать запасы, а не потерять их. Второе. Недостаток разнообразия в рационе. Каждое блюдо – краска, добавляющая яркость внутреннему миру. И отсутствие разнообразия делает его тусклым и безжизненным. Ограниченный рацион не только снижает качество питания, но и создает риск дефицита витаминов и минералов, необходимых для нормального обмена веществ. Ваше тело, как художник, нуждается в палитре разных красок, чтобы создать шедевр. Третье. Недостаток активности. Представьте себе, что метаболизм – это река. Если преградить ее течение, уровень воды поднимается, начинаются проблемы. Малоподвижный образ жизни может стать тем камнем, который препятствует свободному течению этой реки. Даже если ваш рацион сбалансированный и здоровый, низкая физическая активность снижает расход калорий и вес может не меняться. Простая прогулка, спортивные занятия или танцы могут стать тем свежим потоком, который разбудит ваш обмен веществ. Четвертое. Гормональный дисбаланс. Гормоны – дирижеры, управляющие музыкальным оркестром тела. Если они не могут согласовать свои действия, музыка начинает звучать фальшиво. Повышенный уровень кортизола, например, вносит хаос в систему, повышая аппетит и способствуя накоплению жира, особенно вокруг талии. Гормональные нарушения могут стать настоящей преградой на пути к легкости и гармонии. Чтобы ваша симфония зазвучала вновь, важно слушать свое тело и при необходимости обращаться к специалисту. На моей программе «Алхимия стройности» мы много времени уделяем работе с гормональной системой. Что же делать, если вы столкнулись с ситуацией, когда вес стоит на месте? Включите в рацион больше свежих продуктов. Это поможет не только улучшить усвоение необходимых питательных веществ, но и повысить интерес к еде. Пусть пища станет не просто средством для насыщения, но и источником радости и вдохновения. Пробуйте новые рецепты. Обратите внимание на размеры порций. Даже самая полезная еда, если ее слишком много, может стать тяжким бременем. Найдите баланс. Используйте меньшие тарелки и ложки, чтобы визуально контролировать потребление и создавать ощущение полноценного приема пищи. Ведение дневника питания поможет отслеживать не только количество, но и качество ваших приемов пищи. И, конечно, увеличьте физическую активность. Пусть это будут кардиотренировки, силовые упражнения или даже просто активные прогулки. Помните, что разнообразие в тренировках так же важно, как разнообразие в пище. Разные виды активности будут вдохновлять ваше тело на новые подвиги и укрепят как физическую, так и душевную составляющую. Не забывайте про психоэмоциональное состояние. Это компас, который указывает путь в процессе похудения. Стресс и тревога мешают четкому видению. Здесь на помощь придет медитация, йога или ведение дневника эмоций. Каждый шаг на пути к здоровью является частью удивительного путешествия. И независимо от того, насколько извилистым будет этот путь, вы обязательно достигнете своей цели, подчеркнув свой стиль и уникальность. В следующих главах вас ждут медитации, практики, упражнения и, конечно же, рецепты для здоровой и счастливой жизни.